гуру. Понимание прошлого пути развития человечества ведет к пониманию будущего, которое ему суждено. Чем дальше проникает мысль в прошлое и осознает его, тем легче устремляться ею в будущее. В прошлом все сожжено для огненной йоги, но в данном случае имеется в виду личное, малое, ограниченное прошлое данного воплощения, тянущее его вспять к своим неизжитым несовершенствам. Но мы здесь говорим о сверхличном прошедшем, об истории развития рас, предшествовавших настоящей расе. Такое глубокое познание служит фундаментом для будущих достижений и указывает на направление эволюции земного человечества. Мировой закон развития всего сущего устремляет человечество по пути бесконечного усовершенствования и роста всех его сил.